Оно же позволяет пользователю путешествовать между различными вселенными измерениями реальностями. Также есть портальная пушка Рика, но там что-то непонятное с центральной конечной кривой, то есть с зацикленностью части мультивселенной на самого Рика и что портальные пушки работают только там. Я смотрел Рика и Морти и даже глянул Вики, и чтобы перестраховаться, лучше заиметь такую пушку, ибо она точно не связана с ограничениями цитадели Риков. У меня в руке пушка, способная открывать порталы в другие реальности миры вселенные. Проговорил я, держа в руке этот небольшой гаджет, и я его сразу поместил в свою свинью-копилку, а ту уменьшив, засунул в карман. Так, чисто на всякий случай. Есть какой-то иррациональный страх перед будущим. В смысле, я жил в безопасности всю свою жизнь, и как-то покидать тепличные условия совсем не хочется. В смысле, я ведь сейчас могу запросто взять и уйти, и хрен меня эти СЦП найдут в другой вселенной, но, вот это но и останавливает меня. Страх, думаю, это страх. Неприятно это признавать даже перед самим собой, что я просто боюсь остаться один, боюсь странных людей, следящих за мной, и боюсь возможного будущего, где мне придется им противостоять или вести переговоры. Ближе в полудню я смог получить нужный уровень в карьере тайный агент и купил нужный компьютер в игре, разместил на столе персонажа. После уже даже каким-то привычным образом засунул руку в экран и достал, словно бы винтажный компьютер. У него был овальный экран, а сверху торчали две антенны. К компьютеру также были словно прикреплены клавиатура и мышь. Освободив место на столе, я поместил туда взятый компьютер. И вот стоило мне нажать на пробел, как в центре экрана загорелся кружок ищущего человека в шляпке и очках, а после появилась надпись. «Приветствую, агент. Вам дан допуск к базе данных всех людей в мире. Используй с умом и заверши задание наилучшим образом. Спасибо, я думаю». Пробормотал я и вгляделся в появившийся интерфейс, который напоминал Windows XP. Также в центре был главный поисковик, куда можно было вбить имя Сима, а также после открывалось окошко, где можно было ввести множество дополнительных характеристик, которых было очень много. Я же ввел имя Эндрюэла, а также год его рождения, а после ввел имя его жены, чье имя тоже было там записано, а также место проживания в данный момент. Передо мной сразу появилось окошко с нужным мне человеком, даже его фотография, в которой можно было узнать того человека, которого я видел. Описание деятельности было довольно большим, словно я получил его дело от ФБР или ЦРУ, ну или подобной секретной организации. Но меня зацепили слова «устроен в СЦП», как полевой агент, в данный момент обладает допуском второго уровня персонала, для которого необходим прямой доступ к базовой информации касательно аномальных объектов или существ, находящихся на содержании. Всего 25 успешных операций был госпитализирован. Новая миссия по слежке за возможным зеленым типом или же скульптором реальности, Виктором. Скульптор реальности? Прошептал я одними губами, вчитываясь в строки, а после переключился на нынешнюю начальницу Эндрю, которая здесь была подсвечена компьютером, Мэри Блстоун. Чем больше я читал, тем больше осознавал, что в мире не все так просто. Существуют различные аномальные объекты, которые под наблюдением СЦП, которая, как оказалось, мировая секретная служба для защиты человечества, которые не гнушаются стирать память и устранять десятки, чтобы спасти тысячи. Да чем говорить, некоторые аномалии просто абсурдны. Ожившая скульптура, появляющиеся старики и дети, аномалии мест, убивающие фото, полубоги, черт возьми, гребаный спящий Ермундгад под океаном и под землей, который в любую секунду может проснуться и устроить апокалипсис, или миниатюрная земля в животе мужчины. Абсурд, проговорил я все больше и больше читая, а ведь может оказаться, что и эта бутылка воды на моем столе может быть аномалией. Зато теперь я больше понимаю, что я тоже аномалия. Способность доставать все из нереальности довольно впечатляющая, я бы даже сказал, опасна для всей планеты. Я, конечно, еще не пытался достать нечто поистине ужасное, но я достал пушку, способную открывать порталы в другие мироздания, измерения и реальности. И у меня почему-то нет сомнений, что она работает. Теперь я хоть и бы больше понимаю этот СЦП, и их главную задачу по защите человечества, и мне это импонирует, если, конечно, не брать в расчет, что сейчас они смотрят на меня как на такой вот объект аномалии. Но теперь, если они узнают мои способности, может, меня и не запрут в лаборатории, возможно, вряд ли они бы дали мне открытый доступ ко всем играм, фильмам и сериалам. Я бы не дал их кому-то с такой способностью, только если под строгим присмотром. Сынок, ты все еще тут, ты сегодня даже на улицу не выходил», сказала мама, зайдя ко мне в комнату, благо я успел спрятать этот компьютер в свинью, а свой новый ноутбук просто кинул на кровать. «Нужно готовиться к проектам», улыбнулся я, а после встал и обнял женщину. «Ау, чего тебя на обнимашки потянуло?» со смешком спросила она. «Мам, а ты не хочешь, ну, уехать куда-нибудь? Хм, тебе не нравится здесь? Сынок, я понимаю тебя, это тяжело уезжать со своей родины в другое место, трудно найти друзей. Мам, я, просто если бы у тебя был выбор, куда угодно». «Хо», женщина задумчиво смерила меня взглядом. «Ну, может быть, но ты ведь знаешь, что с финансами у нас не очень». «Да это так, мысли вслух, ты ведь любишь все эти любовные романы, так, сынок, что происходит?» Нахмурилась она, словно каким-то образом почувствовав мое настроение. «Ты ведь не влез в какие-то банды?» «Нет, нет, просто хочу узнать, какая бы была жизнь твоей мечты. Ты ведь всегда хотела еще девочку, а ты отказался бы от сестренки, только, думаю, я уже немного не в возрасте». Улыбка женщины стала более напряженной. «Мама любит любовные романы, о всяких принцах, и жили они долго и счастливо. Я же в такое не то чтобы верю. Впрочем, может, я и могу устроить долго и счастливо». Глава 7. Воплощатель потери. Считал себя богом и пожелал, чтобы никто ему не мог нанести вред, но его убила девушка, искренне верящая, что не приносит вред, а наоборот помогает. Хотел одиночества и сделал так, чтобы ему никто не мешал. Посчитал, что он единственный бог, и сам поверил в это, но стоило его вере пошатнуться, как его силы иссякли. Я читал дела зеленых типов людей со способностью скульпторов реальности, и рядом с некоторыми я даже рядом не стоял, тот, кто мог, одним словом, сделать себя суперменом, заставить обо всех на планете забыть его, сделать так, что он узнает о том, когда узнали бы о нем и многое другое. И все такие скульпторы в итоге оказались устранены тем или иным способом. Иногда применялись разные объекты, находящиеся под стражей СЦП. Несколько раз даже переписывалось само время и разрушалась реальность, но из-за череды событий все возвращалось обратно. Я рад, что решил поглубже изучить скульпторов в делах многих людей и узнал про них, а также смог найти и самих скульпторов, пусть уже и мертвых. И сейчас я осознал, что я просто лягушка на дне колодца, с большими возможностями, но далеко не всесильная. Если даже зубров, которые буквально сделали себя неуязвимыми, все равно устраняли, то где нахожусь я? В общем, договариваться с организацией точно не выход. Вот точно, ибо всех скульпторов они рано или поздно устраняли. Надеюсь, это у меня не депрессия? Вслух спросил я, ощущая, что мне ничего не хотелось делать, даже продолжать изучать свои силы, ибо фонд избавлялся от куда более могущественных личностей, и если они серьезно возьмутся за меня, то я не проживу и дня. Я могу достать звезду смерти, могу попытаться вытащить всяких злодеев, гребаного Таноса, но есть аномалии, которые просто могут стереть часть реальности. Есть объекты, способные на просто абсурдные вещи. Надо валить. Простая мысль, но сколько в ней смысла? Почему другие скульпторы реальности также просто не ушли из этой? Возможно, не додумались или же ушли, и именно поэтому о них ничего не известно. Просто осознали, в каком дерьме оказались, и посчитали более логичным просто уйти, дабы не так сильно беспокоиться о своей жизни и не ожидать удара от какой-то странной аномалии. «Почему моя жизнь стала такой сложной?» – проворчал я, упав на свою кровать лицом в подушку, пытаясь привести мысли в порядок. И в это время я почувствовал некую странность, словно, даже не знаю, что-то в теле резко изменилось. Приподняв свою голову, я бросил взгляд на свое тело и ничего не увидел. В смысле, я стал полностью невидимым, как и шорты с футболкой на мне. Ну, Майлз мог становиться невидимым, так что все логично. Заметил я и выдохнул, а после вновь стал видимым. Это работало уже более контролируемо, и в принципе главное четко держать в голове, что я хочу перестать быть невидимым, или же наоборот. Меня особо здесь ничего и не держало, кроме матери, ибо только она и была тем лучиком света, который освещал мой путь. Она всегда поддерживала меня и была со мной на одной волне. Жалко, что бабушка и дедушка с ее стороны не дожили до этих дней, а родственники со стороны отца там и говорить ни о чем. Медленно подходило время к вечеру, и я лег в кровать. Я сделал довольно много все. В террарии уже дошел до стены плоти и прошел ее, и теперь я в хардмоде, то есть более сложном режиме, но зато с многими новыми предметами и ресурсами. Хотелось достать различные вещи, но фонд может определять нечто вроде изменения реальности, а магическое оружие, я думаю, может таким считаться. С утра же я пошел в университет, дабы не напрягать фонд еще сильнее. Я так и не придумал, как все рассказать матери и взять ее в другой мир. В смысле, это ведь не просто подойти и сказать: «Эй, мам, айда со мной в другой мир, ибо тут опасно». «Вик, о чем задумался так?» Вдруг я почувствовал тычок в плечо. «А во, ты что, качаться начал?» Продолжал ощупывать меня Крис, когда мы зашли в класс. «Полегче». Отошел я от него на шаг. «Просто скоро проект». «А, понятно». Резво потерял он интерес. «Пойдешь на вечеринку, Эмма будет там», указал он на довольно симпатичную шатенку, которая заметила, что я на нее посмотрела и смущенно отвернулась к подругам. «Куда мне там эти вечеринки и отношения, мне в своей жизни разобраться?» Честно ответил ему я. «Смотри, поменяешь свои лучшие годы на ноутбук и хентай с анимешными девушками. А минусы будут?» Улыбнулся я ему. «Ой, да пошел ты!» Беззлобно хмыкнул он. Внезапно моя чутье подала странный сигнал, но ничего странного вокруг меня не происходило. В смысле, никаких странных новеньких, замены учителей или людей в форме СЦП, вокруг, но после будто бы что-то щелкнуло, и я будто бы ощутил щелчок, словно реальность начала распадаться, а мой чутье взвыла сирена, из-за чего вскочил с места. Быстро по лбу потек пот, ладони стали влажными, мое дыхание стало сбивчивым, я не понимал, что происходит, но чутье продолжало гудеть как ненормальное, словно сама смерть уже здесь. «Эй, ты чего?» — шикнул Крис. «Ты марихуану без меня дунул? Как ты мог?» Я не стал его слушать, а просто сорвался к выходу, буквально выбивая своим телом двери, на огромной скорости побежал домой. Я не понимал, что именно что происходит, но уже выбегая, я увидел кашляющих людей. Их кашель сопровождался кровью, люди сами были в недоумении и начали паниковать. Новая вспышка чутья. Я от страха подпрыгиваю на десяток метров вверх, но я уже не обращаю внимания на людей, им и самим было не до меня. Все кашляли, падали на землю и захлебывались собственной кровью. Я же просто бежал до дома, и с моей физической силой я добежал буквально за 5 минут, хотя обычно на общественном транспорте это забирает минут 20. И вот я буквально ворвался в подъезд, пробегаю мимо лежащих людей и взбегаю по лестнице. «Мама». Я открыл дверь, а в следующий момент упал на колени. Чутье взвыло белугой, пусть пока ничего не происходило, но опасность была рядом. Я не мог понять, где, даже не мог осознать, словно все трещало по швам, само мироустройство, сама концепция мира. Я просто не мог понять и из-за этого не мог и объяснить. Мне никто не ответил, но уже отсюда я видел лежащее тело отчима, но мне было плевать на него. Пробежав мимо, я увидел ее. Я все еще чувствовал слабое биение ее сердца. «Мама, мама». Аккуратно я нагнулся к лежащей женщине, чья кожа была имела бледный оттенок, хотя еще пару часов назад она была живее всех живых. Все это напоминало болезнь, вирус, нечто такое. «Все будет хорошо». Я судорожно достал из кармана уменьшенную свинью-копилку и вытащил огромное лечебное зелье, сразу влил его в рот матери. «Все будет хорошо, давай же, ну давай же». Из-за эмоций я ударил пол, который пошел трещинами. Да, вот так, кожа женщины начала приобретать более здоровый оттенок, значит, я не опоздал. Но, вновь чутье, только на этот раз я смог осознать, откуда идет опасность, но вот сделать ничего просто не успевал. Стена просто взорвалась яркой вспышкой ужасающего жара. Словно в замедленной съемке я видел приближающие к нам осколки стены и даже попытался защитить женщину, но, вновь взрыв, только на этот раз снизу. Острая боль от нескольких осколков, вошедшей в мое тело. Огонь полностью поглотил всю квартиру. Я чувствовал, как моя левая сторона лица начала плавиться. Я находился в прыжке, зацепился за еще одну оставшуюся стену и пытался защитить свою мать, но я просто не успевал что-либо сделать. Женщина уже была нашпигована осколками. Я видел, как кровь стекала по ее бедру, по рукам и лицу. Я чувствовал запах подожженной человеческой кожи, причем не только моей. Я просто застыл, глядя на ту, которая вырастила меня. Снова взрыв, и стена опрокидывается, и я падаю вместе с ней вниз, пробивая этаж и достигая нижнего. Мам, от боли у меня пошли слезы. Я просто не мог дышать, мне было до ужаса страшно, больно и... Мам, нет, я... Копилка все еще находилась в моем кармане, и я призвал еще одно огромное лечебное зелье. Тело женщины было обезображено, ее ноги были вывернуты, а из рук торчали кости и лилась кровь. Зелье, попав в ее организм, ничего не делала. Абсолютно. Нет, я сразу же достал сердце и сломал его ее же окровавленной рукой, но ничего, после же в ход пошло зелье восстановления, а после зелье жизненной силы. Пожалуйста, не уходи, я спасу тебя. Еле отодвинув от себя огромный кусок стены, я подобрал тело женщины, как мое чутье вновь взвыло. Я наклонил голову в сторону и пропустил пулю, которая сделала в стене дыру размером с кулак. В следующий момент такая же пуля угодила мне в живот, разрывая внутренности и проделывая дыру. Сильнейшая и острейшая боль затопила мое сознание. На последних остатках самосознания я влил в себя несколько зелий, от чего мне сразу стало легче. Причем некоторые зелья были особые, к примеру зелья обсидиановой кожи, из-за которой следующая пуля, попавшая мне в плечо, отскочила от меня, вызывая лишь ноющую боль. Но я смог только встать, а следом чутье взвыло уже который раз, и я на рефлексе отпрыгнул в сторону. Это меня и спасло, ибо то место вновь взорвалось чудовищным взрывом, отправляя мое тело в сторону. И в полете я еще смог заметить нечто: у меня не было руки и части ноги. Плюхнувшись на землю, я чуть не потерял сознание от боли, но, видимо, одно из зелий все еще держало меня в форме, и я успел вытащить портальную пушку и выстрелить под себя. Причем в этот момент я думал о безопасном месте в этом мире, и с другой стороны портала виднелись горы, куда я и плюхнулся на мгновение, потерявшись в пространстве. Закрывающийся портал и тишина стали последним, что сопровождало меня, прежде чем я потерял сознание. Глава 8. Воплощатель побега. Нет. В шоке я открыл глаза и дернулся от фантомной боли. Все недавние воспоминания лавиной хлынули на меня, из-за чего я подскочил на месте и, тяжело дыша, уставился на горный пейзаж. «Это Альпы», — произнес я осипшим голосом, а после взглянул на свою одежду, точнее, скорее лохмотья, забрызганные кровью. Левой рукой я пощупал свою целую правую, а та должна быть, точнее не должна быть. Я помню, что она отсутствовала. И, какого черта, я резко встал. Почему это произошло? Что вообще произошло? Почему меня атаковали? Ведь фонд сначала обычно старается убедиться в силах объекта аномалии, а после уже начинает действовать по своему протоколу. А тут, такое чувство, будто они все сорвались с привязи. Мам, сердце сжалось от осознания, она не выжила. Она умерла на моих руках, а после, скорее всего, ее разорвало от взрыва. Греб, сука, закричал я в сторону гор и ударил рядом находившееся дерево, которое разорвало от силы удара, и оно завалилось на бок. Какого черта? Я выдохнул и достал свою свинью-копилку, а уже оттуда достал компьютер базы данных. Мои руки все еще дрожали, так что я выпил зелье спокойствия, что действительно помогло, и тут я впал в ступор. SCP-001, представляющая собой всех представителей вида Homo sapiens, уничтожение всей мультивселенной созданием бесконечной параллельных измерений, число которых постоянно растет, что и приводит к гибели мультивселенной. Наше измерение R42, а точнее совет, главный орган фонда, решил избавиться от большинства людей, ибо это единственный возможный способ сохранить человечество как вид. Также был создан список 1, куда вписывали людей, имеющих абсолютную научную или иную ценность для исследования SCP-001, а также список 2, включающий в себя лиц, необходимых для выполнения полевых работ на время переходного периода операции «Минимальный прирост». Какой-то сюр меня попытались убить, ибо я не был в списке. Как и все люди в городе, точнее почти все, всех просто отравили выпущенным вирусом. Возможно, из-за этого мое чутье с утра подавало признаки опасности, но я просто не понимал из-за чего. Тем более, что на мой организм это не подействовало, возможно, из-за тела человека-паука. Ублюдки, сжал я кулаки. Такое происходит во всем мире. Фонд захватывает каждое государство под свой контроль, и большая, считай, 99% населения будет мертво. Это было не просто неожиданно, а я впал в прострацию. Прямо сейчас защитники Земли, человечество, это самое человечество и уничтожают. Раньше я не вникал в самые первые аномалии, но теперь я глянул, все человечество является аномалией, из-за которой происходит рост параллельных реальностей. Меня же, как и остальных, возможно, опасных объектов, решили просто уничтожить, не считаясь с жертвами. И случилось все это за какие-то часы. Жалкие часы, и моя мать могла быть живой, если бы я просмотрел эту информацию с утра, но я же не знал, какой же я жалкий, вся эта сила и возможности для чего. Тихо спросил я вслух, для чего? Я даже не смог спасти единственного дорогого человека. Я все еще могу ее спасти. Внезапно понял я, она ведь не мертва, точнее мертва, но есть множество предметов, способных воскресить. Палочки воскрешения из повелителя, к примеру. Я могу все еще спас, вновь чутье взвыло. Только на этот раз оно говорило о неминуемой смерти. Вновь сама реальность трещала по швам, своими чувствами я прекрасно ощущал это, даже не понимая как. Смерть, она была рядом, весь этот мир умрет, вот что говорит мне чутье, я не выдержал. Я просто вытащит портальную пушку. Далеко я хочу быть как можно дальше отсюда, от всей этой разрушающейся мультивселенной, пробормотал я в порыве отчаяния и выстрелил перед собой. Сразу же появился овальный портал, чьи края переливались голубым и фиолетовым, и через него я видел здание. В общем, не думая об этом, ибо мое чутье продолжало вопить, я просто прыгнул внутрь. Я жалкий, какой же я жалкий. Сразу же звон чутья исчез, и я просто смотрел на город с высоты высотного здания. Портал тоже пропал, и я чувствую, что больше не смогу вернуться. Называйте это предчувствием. Черт возьми, я как? Я вновь выпил зелье спокойствия и просто сел на краю крыши, обдумывая все произошедшие. Буквально за считанные минуты я лишился всего матери, будущего, мира, и что я мог сделать? Фонд использовал сильнейшие аномалии, которые гнут реальность под себя и ставят раком, и даже это не помогло. «Прости», – прошептал я одними губами, уставившись на окровавленную футболку и штаны, точнее то, что от них осталось. Не знаю, сколько так сидел и смотрел словно бы в пустоту, но вскоре я все-таки чуть осмотрелся. И что делать? И где я вообще? Вроде похоже на обычный город. Сан-Франциско, понял я, глядя на мост «Золотые ворота». Мое нынешнее зрение позволяло рассмотреть его, хоть он и находился довольно далеко. Это была не Канада, а уже Америка. Мы хотели попасть в Америку одно время, не зная зачем, произнес я вслух, а после подошел к краю крыши и шагнул вперед, закрепляясь ногой за стену. Сейчас я стоял на вертикальной стене и начал шагать вниз, совершенно ни о чем не заботясь. Внутри словно что-то выгорело, не хотелось особо размышлять и думать о последствиях смысл. «Ю, смотри, кто это, какого хрена, чувак?» Я спустился как раз по той части, которая смотрел на соседнее здание, то есть, считай, спустился в подворотню. И здесь были какие-то молодые люди со своим барышнями. «Отъебись», — сказал я ему, проходя мимо их компании. «Джо, отстань от него», — услышал я женский голос. «Ты че сказал? Эй, скажи мне это в лицо, клоун». Меня дернули за плечо и повернули к себе. Парень был пьяный и явно хотел впечатлить свою пассию. «Я тебе говорю», — я схватил рукой его за руку и сжал ее, чувствуя, как под давлением хрустит его кость. А после этой же рукой схватил его за лицо так, чтобы его глаза все еще оставались открытыми и он мог видеть меня. Я сказал «отъебись». «Сложно понять», — спросил я тем же тоном, приподнимая парня за голову. Тот вскрикнул от боли в руке, а после, когда я поднял его, испугался. Я слышал, как его сердце забилось быстрее, на мгновение выпитый алкоголь был переработан организмом, возвращая тому понимание. Я медленно снял с него куртку, а после... «А-а-а», завопило одно из представительниц противоположного пола, но быстро замолчало, когда в нее прилетело тело ее товарища, из-за чего она грохнулась на землю. «Конечно, не смертельно, но ушиб будет. Завопите, прибью», указал я на них пальцем, и еще одна барышня зажала рукой рот от страха, а еще два парня просто побежали к своему другу. Я же развернулся и побрел к дороге, накидывая на себя эту кожаную куртку, пахнущую алкоголем и сигаретами. Выйдя на улицу, я заметил Starbucks и пошел к нему. Хорошо, что здесь он есть. Вытащив деньги из копилки, я заплатил за горячий шоколад и просто уселся в углу, доставая свой ноутбук. Мне хватило лишь пару секунд, чтобы убедиться, что я очень далеко от дома. Сейчас на дворе был 2013 год, а вот все остальное вроде как обычно. Особых изменений за полчаса поиска я не обнаружил. И да, никакого фонда здесь нет, даже его упоминаний жаль. Я бы хотел отомстить им, уничтожить их, заставить смотреть, как умирают их родные. Паучье чутье вновь дало о себе знать, но опасность была не близко и словно это не угрожало мне напрямую. Пока нет, я почувствовал вибрацию. Человек не мог ее ощутить своими чувствами, по крайней мере еще нет. Я же почувствовал, нечто большое и тяжелое. Честно говоря, мне было плевать. «Еще один большой горячий шоколад, пожалуйста», — сказал я, глядя на баристу, которая криво улыбнулась. Возможно, ей стало некомфортно от моего взгляда. Пока я ждал свой напиток, вибрации усиливались, и теперь даже люди могли это немного почувствовать. Рядом сидела девушка, у которой было кофе с открытой крышкой, и на вершине пика виднелись круговые волны от вибраций. Взяв свой напиток, я вышел на улицу и прыгнул вверх, на метров 8, и зацепился ногами за дом. При этом я продолжал держать свой горячий шоколад вертикально, дабы не пролить его, и зашагал вверх. На удивление, я быстро освоился с этим и вскоре оказался на крышке, откуда открывался хороший вид на город, а также на нечто, выходящее из воды со стороны океана. Огромное существо, способное одним движением руки повалить небоскреб, медленно и неуклонно приближалось к достопримечательности всея Сан-Франциско. Огромные монстры не удивляют. Точно не сравнится с уничтожением мультивселенной, протянул, глядя, как монстр просто разнес своей тушей мост и как тысячи людей погибли в одночасье. Честно, во мне ничего не пошевелилось, и я до сих пор чувствовал пустоту. А еще я не узнавал это чудовище. Ирхаа! Оно взревело, и мне вспомнился свой недавний сон, только это явно не Годзилла. И мне было плевать, вот совершенно не было страшно. Оно было огромным, под сотню метров в высоту, имело словно бы огромный гребень в виде топора на голове, огромные и длинные руки и немаленькие ноги темно-зеленых оттенков. Не успел я допить свой напиток, как вскоре над небом летали истребители и вертолеты. Первые же стреляли торпедами, которые лишь злили существо и не причиняли ему особых проблем. Вторые просто стреляли из крупнокалиберных пулеметов. Громогласные звуки взрывов и стрельбы вызвали панику в городе, в котором уже включились сирены, словно началась ядерная война. В смысле, эти сирены призывали людей спрятаться в подземном убежище и в метро. Своими улучшенными органами чувств я слышал людей, слышал и видел их панику. Они мельтешили, старались спасти себя, полностью забыв о своих ближних. Толкались, иногда топтались по спинам и ногам упавшим и вели себя как животные. Хаем, оно пробирается к городу. Существо перестало обращать внимание на истребителей и подошло к городу, буквально стирая тамошний порт с лица земли. И чем больше в него стреляли, тем больше оно злилось и наносило ущерб окружающему. В попытках сбить вертолет чудовище разломало пару высотных зданий, а также растоптало сотни людей. Люди оказались не готовы к такому, конечно, здесь же нет какого-то фонда, который аномалию съел на таких объектах. Огромный, когда оно подошло ближе, то стало ясно внушать своими размерами. Но, я также продолжил сидеть на краю крыши с ноутбуком на коленях. Опустошение не проходило, словно эмоции кто-то выключил. Было даже приятно смотреть, как эти ракеты не наносили ему вреда, ведь сам я недавно чуть не помер от подобного. Глава 9. Воплощатель безразличия. На этих кадрах мы можем прекрасно видеть появившееся чудовище, уничтожающее наше достояние, мост «Золотые ворота». Эти шокирующие кадры были сняты очевидцем, весь мир замер в ожидании, правительство пытается его уничтожить. Существо разрушило Сан-Франциско и продолжает идти, и уже вскоре оно подойдет к Окленду, там уже началась эвакуация мирных жителей. А в моем мире произошло нечто намного хуже. Что такое один город, против всего мира и почти всего человечества? Просто цифры, просто огромный монстр, которого наверняка долбанут ядеркой, когда поймут, что ничего другое не работает. Мир — странная штука, и это даже забавно. Из одной задницы меня забросило в другую, конечно, поменьше, но все равно. Не обычный мир, а с огромными монстрами, которые крушат города. И это было удивительное зрелище, смотреть, как целый город просто медленно умирает и как военные ничего не могут сделать, чтобы остановить это. И что мне здесь вообще делать? Задал я вопрос вслух, глядя на полуразрушенный город. Многоэтажку, где сидел я, не затронул буйство этого монстра, и я просто наблюдал. Чувствовал ли я что-то от смерти всех этих людей? Хорошие вопросы. Еще день назад я был бы в ужасе и старался бы помочь. Все же у меня есть на это возможности, но сейчас я не видел в этом смысла. Зачем помогать людям? Чтобы они выстрелили тебе в спину? Единственный хороший человек, ради которого стоило это делать, умер из-за людей. А да, я мог ее спасти, я жалкое ничтожество и осознаю это. Будь я менее пассивным, я бы ушел сразу по возможности, а не стал бы выжидать от страха, страха измерения и разговора с ней по душам. Хм, всегда было интересно, человек-паук сможет без проблем пережить падение с 20 этажа? Я думаю, да, сказал я и сделал шаг вперед. Чувство свободного падения было для меня нечто новым, но я не переживал. В любом случае, как мне кажется, Умереть я не должен был. Тем более я принял зелье, которое будет еще какое-то время действовать, если что восстановлюсь. И вот мои ноги встречаются с асфальтом, грохот разносится во все стороны и асфальт пошел трещинами, а я чувствовал боль в ногах, не такую, когда ноги сломаны, а когда словно потянул их. Ну вроде все нормально. Удивленно кивнул я, вытаскивая ноги из появившейся дыры. «Пэ, помогите!» – захрипел голос рядом со мной. «Пэ, пожалуйста!» – это была женщина лет 40. Ее прижало к зданию машиной, не так чтобы располовинить, но ноги ей поломало точно. «Для чего?» – со вздохом спросил я. «Вообще здесь внизу обстановка намного более мрачная. Я слышал звуки сирен, где-то разъезжали пожарные с полицией и скорой помощью, пытались оказывать помощь пострадавшим. Она видела, как я упал сверху, это было видно по глазам. Помоги моей дочери, умоляю», чуть приподнявшись, под ней показался ребенок, девочка лет 10. Видимо, ее мать смогла защитить своим телом и смягчила повреждения, но та все равно ударилась головой. «Почему я могу помочь вам, но не смог помочь ей?» — тихо прошептал я, и дал себе мысленный подзатыльник. «Когда я стал им идиотом, я более чем уверен, то я все еще не в себе, но пройти мимо умирающей женщины и ее ребенка я не могу, чтобы сказала мне мама, что я поступил бы, мягко говоря, не по-человечески. Тем более, если для меня это по сути ничего не значит, и я ничего не теряю». Подойдя к всхлипывающей женщине, я положил руку под машину и легко приподнял ее, а после и отбросил на десяток метров. Это была BMW и, судя по всему, дорогая, но мне в общем-то плевать. «Ну, ногам кранты», — подвел я итог, из-за чего женщина всхлипнула еще сильнее. «Да ладно, зато теперь тратиться на маникюр на ногах не надо и на носки», — привел я аргументы в пользу случившегося, но барышня не смеялась. «Девочка же, ох, ладно». Достал я зелье лечения и вылил сначала в рот девочки, а после в матери, хотя та и старалась сопротивляться, но сил у нее просто не было, да и сама она не понимала, что происходит, плюс еще болевой шок. ХМ, видимо, обычного зелья достаточно даже для таких серьезных ран. ХХМ, откашлялась она и ее выгнула дугой, когда кости в ногах стали вставать на место, а ткани срастаться. «Удачи вам на дороге жизни», — сказал я и пошел по разрушенной дороге и вскоре остановился у огромного следа от ног. «Сколько же он весит, интересно?» — протянул я, хотя не то, чтобы я действительно об этом задумывался, но видимо много. «Папа, нет, пожалуйста». Какой-то подросток пытался достать своего отца из обломков здания. Чуть в стороне ходили люди, у которых их ушей текла кровь и у которых дрожали руки. Только сейчас я начинал осознавать, что произошло. Сегодня умерли тысячи, буквально за час тысячи матерей, отцов и детей погибли. Как и я, они потеряли нечто важное для себя, но только из-за какого-то чудовища, а не организации. «Все будет хорошо». У скорой машины стояла пара мужчины и женщины, которые держали в руках по ребенку. Со страхом они оглядывались вокруг, словно боясь, что чудовище вновь появится. «Дерьмо», — вслух спросил я и привлек внимание людей. «Еще выживший. Сэр, вам нужна помощь?» — ко мне подошел мужчина в форме скорой помощи. «Нет, не нужна», — тихо ответил я, поджав губы. «Дайте мне осмотреть вас». «Да, все вроде хорошо», — с улыбкой сказал он. Ему на вид было около 30. «Вам сильно повезло, советую идти в метро. Сейчас спасатели по всему городу стараются достать людей из разрушенных зданий, а еще я слышал, что нам помогут военные. Боже, что вообще происходит?» — устало проговорил он. «За несколько часов жизнь всего города перевернулась с ног на голову». «Да, это точно, с ног на голову. ХМ, у вас точно все хорошо? Вы здесь одни или я узнаю это выражение лица?» Он положил руку мне на плечо и чуть встряхнул. «Жизнь продолжается, я потерял жену и дочь 5 лет назад. Улыбнулся он через силу, и было видно, что ему трудно говорить, но он всеми силами пытается помочь незнакомцу. «Это было тяжелое для меня время, я даже хотел покончить с собой, но после я подумал, чтобы мне они сказали на это. Я уверен, что они хотели бы, чтобы я продолжил жить счастливо. Я как принять смерть? Я ведь мог помочь. Парень, иногда обстоятельства просто выше наших сил. Сегодня многие погибли в городе, боюсь даже представить примерное число, но трудности делают нас сильнее». Покачал он головой, словно пытаясь поддержать. «Но разве это не несправедливо? Несправедливости полно в мире, но нужно уметь смотреть на светлые стороны. Даже если сегодня у тебя черная полоса, покрывающая собой все небо, знай, что она когда-то подойдет к концу. «Ладно, я побежал, нужно еще помогать людям». «Постой», — остановил я его, и он повернулся ко мне с непониманием и таким нетерпением, что он рвался помочь остальным. Я же, не переживая о конспирации, достал огромное зелье лечения, которое волшебным образом появилось у меня в руке. Мужик выпучил на это глаза, а я же подошел поближе и всучил ему это. «На, чуть-чуть вливай это в рот сильно пострадавшим, и это быстро поможет поставить их на ноги». «Че что?» Все еще непонимающим взглядом смотрел он на банку. «Он прав, потери они не забываются. Шрамы остаются на всю жизнь, а в моем случае это случилось буквально недавно и на моих руках. Я не мог спасти ее, ибо был не готов, просто не ожидал подобного, но здесь тысячи людей погибли и столько же может погибнуть. Думаю, мама бы мной гордилась». Я же вновь сильно прыгнул вверх и достал гравитационный шар из террарии, который отключил для меня гравитацию, и я на большой скорости, полученной от прыжка, стал взлетать вверх. Поднявшись где-то метров на 700, я заметил вдалеке это чудовище, плывущее через залив Сан-Франциско и подплывающее к городу Окленд. «Хорошо, что дома я доставал из игры интересные предметы. Следующим я достал ковер-самолет, найденный мной в золотом сундуке в пирамидах. Полегче, я аккуратно встал на него и... лети!» После моих слов он быстро устремился вперед, причем действительно быстро, где-то километров под 250 в час. Поэтому я быстро нагнал чудовище и обогнал, остановился над городом. «Взорвать ядерной пушкой из Fallout? Нет, слишком опасно, вдруг там взрыв будет мощнее, чем в игре. Тем более радиация тогда что еще? В террарии я пока еще не получил ничего настолько мощного, чтобы могло убить эту хренотень. Какой-нибудь звездолет из масс Йеффицт. Я не умею ими пользоваться, и это гребаный корабль. Я просто не смогу им управлять без подготовки. Надо было больше играть в игры и смотреть аниме», — протянул я, так как в голову ничего путного не приходило. Не был я прямо-таки заядлым геймером или аниме-фильм-сериал-любителем, который смотрел бы все и вся. Поэтому и знания мои были довольно ограничены. «А это что?» — заметил я со стороны еще один гребень, показавшийся из воды, а сверху было также прекрасно видно тень под водой. И это нечто было огромным, даже больше того чудовища. Именно к нему оно и держало пути. Первый монстр вроде как почувствовал второго и грозно рявкнул в воду. И вскоре показалась голова второго монстра, напоминающую рептилию и смутно мне знакомую. «Да ладно, Годзилла!» – удивился я. А этот монстр явно был похож на Годзиллу, и он явно целенаправленно плыл к первому монстру. Глава 10. Воплощатель мехомощи. Монстр колоссальных размеров вынырнул из воды, показывая свое огромное тело, способное покрыть собой небоскреб. Любой, кто бы смотрел на это, почувствовал бы дрожь в коленях, а также чувство беспомощности перед такой величественной силой самой природы. «Уэрэрэрэр!» Пронзительный рев вырвался из пасти Годзиллы, рев, который услышали все на континенте, а чувствительные приборы могли это почувствовать и на другом конце земного шара. Альфа-хищник пришел проверить свои владения, услышав рев неопознанного существа. Первый же монстр тоже взглянул на Годзиллу и взревел в ответ, не собираясь преклоняться. И два колоссальных существа, поражающие своей мощью, уставились друг на друга. «Потасовка титанов, ха!» — воскликнул я, наблюдая за всем с лучших мест, то есть с неба, паря на ковре-самолете. Я все еще пытался найти какое-нибудь подходящее оружие, но так и не смог. Точнее, то, что может им навредить обычно нечто вроде космического корабля, Нормандии и так далее, для которых нужна команда. Также я думал о пушке из ДМ, БФГ-9000, ну а почему нет? Но чтобы получить эту пушку, нужно играть в ДМ, на что у меня сейчас нет времени. Поэтому я перешел к другому варианту, мехи, в смысле не евангелионовские Евы, ибо вряд ли я смогу их пилотировать, просто из-за того, что я не являюсь потомком Евы или Адама, а также потому что там есть души. Также я думал о Гуррен Лаганне, но там спиральная энергия, которой я не обладаю и которой в этой вселенной скорее всего просто нет. Поэтому я запустил аниме Гандам и ту серию, где появился Винг Гандам, довольно мощный меха, вполне способный противостоять таким титанам, как мне кажется. Хотя по размеру он сильно уступает им, ведь его размер около 20 метров. Ну ау, я прямо-таки почувствовал вибрации, когда два чудовища схлестнулись, огромные волны от их столкновения были лишь следствием. И сразу же Годзилла показала себя альфой, без проблем ударом хвоста отправляя монстра в воду. «Это самый большой объект, который я попробую вынуть», – пробормотал я, глядя на аниме Гандам, в особенности на нужного меху, когда он появился. «Моя рука проходит через экран ноутбука, и я чувствую холодный металл, ну или нечто подобное по ощущению, и тяну назад, вытягиваю маленькую фигурку меха. Получилось!» – воскликнул я. «Я сделал это. Только как теперь активировать его?» Стоило мне подумать об активации меха, как я внезапно оказался внутри него, или словно он вырос вокруг меня, не знаю, что точно произошло, но факт в том, что сейчас я сижу в кресле пилота и не знаю, что делать, внутри все выглядит очень технологично. Запуск системы Zero, сканирование мозга пилота, выявление аномалии, приспособление к аномалии, система Zero активирована и приспособлена к пилоту. «Вау!» – протянул я. Чувствую, будто по моим мозгам проехались только что. Этого я не помню в аниме, впрочем, я его и не смотрел нормально. «Сынок», — внезапно я услышал голос матери. «Что?» — вздрогнул я и стал осматриваться. «Какого гребаный мех? Это из-за тебя я галлюцинирую. Система Zero является интерактивным интерфейсом между человеком-пилотом и мобильным костюмом. Система вычисляет результаты возможных действий, а пилот учитывает их и мысленно передает указания обратно в систему». «Ладно», — пробормотал я, а в следующий момент мои органы чувств словно бы включились на полную мощь, и я увидел воду. «Я упал в воду», — протянул я. «Впрочем, это логично, я активировал Гандама в момент, когда находился на ковре-самолете, а тот вряд ли способен выдержать столько тонн веса, и поэтому он упал в воду почти с километра, и я даже не почувствовал этого, находясь в нем. Впрочем, он вроде как выдерживает атаки, способные и город разрушить, и даже остров, так что это вроде как логично. Только была проблемка, я все еще не понимал, как этим управлять. Но эта система Zero подсобила, ведь стоило мне подумать о том, как выбраться из воды, как мех взлетел вверх, словно он и не был в воде. И вскоре я смог заметить двух колоссов, продолжающих свое сражение, и было прекрасно видно, что Годзилла побеждает без особых проблем. Так, видимо, система откликается на мои команды. Это была логичная мысль в связи с тем, что я уже успел понять. Я чувствовал некоторую связь с мехом, но она была новая и еще не так крепка. Тем более я только что слышал галлюцинацию, так что этот меха может быть опасен для моего самообладания. Даже сейчас, находясь в 20-метровом мехе, для меня эти гиганты были ну гигантскими, и они все еще не обращали на меня никакого внимания. Впрочем, это тоже логично. Они были сфокусированы друг на друге, Годзилла же смотрел на второго с превосходства во взгляде, а тот монстр истекал какой-то синей кровью. «Пора и мне что-то сделать», — проговорил я, желая уже вступить в битву. Я хотел проверить меха в деле, и система Zero отреагировала на мое желание. Я словно бы увидел возможные варианты атаки и их последствия. Это было странное ощущение, и мне больше понравился тот вариант, где мой Гандам нанес мощный удар в лицо твари, просто кулаком. А с учетом его брони из специального материала Гандадиума, то тут скорее повредится сам монстр, а не меха-кулак. И стоило мне мысленно выбрать вариант, как меха на огромной скорости двинулся к цели, со старта преодолев скорость звука. Кулак меха впечатался в раненую тварь, от чего произошел оглушительный взрыв, из-за которого челюсть существа порвалась и упала в воду, загрязняя ее синей кровью. «Эррр», — послышалось от Годзиллы, который теперь внимательно смотрел на меня, точнее на меха. Но вскоре он перевел внимание на монстра и наступил ему лапой на спину, а после у него по гребню стала собираться энергия, и мех меня предупредил об этом, так же, как и об увеличении уровня радиации в местности. Годзилла открыл пасть, которая изнутри засветилась бело-голубым светом, и оттуда вырывался разрушительный луч, просто-напросто располовинивший монстра. После Годзилла ударила его своей ногой и взглянула на меня, как-то неопределенно рыкнул и прыгнул под воду. День скорби, день, когда по всему миру возвели свечи в память тысячам погибшим, никто не мог скрыть произошедшее, и это также взбудоражило всех людей в мире. Колоссальные титаны показали себя в своей ужасающей красе, а один из вертолетов даже заснял, как приплывает второй и сражается с первым. День Ка, или же День Кайдзю, так прозвали этот день, когда человечество столкнулось с новой угрозой. Человечество уже начало думать о возможных вариантах сражения с такими чудовищами, и один мех подал им идею, но также привлек к себе внимание. Механический робот, способный давать бой таким монстрам, стал сначала достоянием армии и правительства, а только потом уже информация о нем просочилась и к обычным людям. Ученые и инженеры по всему миру стали задумываться о возможности спроектировать нечто подобное, ведь ядерное оружие пусть и могло помочь в борьбе, но последствия такой атаки будут чудовищными. Нужно было нечто более точечное, и этот мех показал возможный путь. «Да, наконец-то!» – воскликнул я, находясь в нью-йоркском Старбаксе. Передо мной лежал ноутбук, на котором и было сконцентрировано мое внимание, точнее на игре Sims. И сейчас мой персонаж с карьерой ученого создал устройство для клонирования, а также уже достиг 9 уровня карьеры ученого. Это устройство создавалось на робоконструкторе в лаборатории игры, и судя по описанию, оно может клонировать любые предметы и даже симов, то есть людей. Но для меня крайне важным было именно первое – предметы. Огромное спасибо за напиток. Улыбнулся я девушке баристе и вышел из заведения, прошел в ближайший переулок и достал портальную пушку, выстрелил в стену, где появился портал, в котором виднелись горы, да. И после прошел сквозь портал, оказавшись в Альпах, нравится мне это место. И оказавшись подальше от людей, я сразу немедля засунул руку в экран и вынул устройство, которое было маленьким у меня в руке, но стоило мне кинуть его на землю, как оно стало довольно большим. Человек сможет на него встать без проблем. После я, как было и в Ирге, положил предмет, который я хотел скопировать, в правую его часть, и устройство сразу же заработало. Предмет – портальная пушка динозавров, которой я и пользовался все это время. Я просто не знаю, насколько там хватит заряда, ибо знаю, что Рик иногда менял батарейку в своей портальной пушке. Не прошло и минуты, как левая сторона устройства засветилась, и там появилась точно такая же пушка. Взяв ее в руки и выстрелив в землю, я проверил, что она работает точно так же. Теперь у меня есть неограниченное число устройств, способных к перемещению между мирами, измерениями и мультивселенными. Глава 11. Воплощатель путешествий. Так, вроде все взял, пересчитывал я вещи уже не в свинье копилке, а в пустотная сумка, усовершенствованной копилке. Выглядит она как небольшая синяя сумка с завязанным верхом на веревку. Но ее преимущество еще в том, что стоило мне только вытащить ее в реальность, как она словно привязалась бы ко мне и просто исчезла. В смысле, она в любой момент могла появиться рядом со мной или в моей руке, но в пассивном режиме она где-то в своем междумирье, и при этом я постоянно имею к ней доступ. Вообще за прошедшие 3 дня я не полностью пришел в себя, осознал смысл бытия или просто-напросто свыкся с мыслью, что могу доставать вещи из нереальности в реальность. Скорее, эти дни позволили мне опустить боль утраты и осознать, что жизнь на одной боли не оканчивается, тем более я уже успел нанюхаться болью и в этом мире, пусть и далеко не своей. Мои мысли перестали перескакивать с одной темы на другую, в один момент желая достать звезду смерти, а через секунду еду из мира кулинарных войн. Я подозреваю, что стресс не лучшим образом повлиял на мою психику, но я рад, что не полностью поехал кукухой, раз смог осознать это и предаться не раздрату, хотя это тоже хотелось, все же возраст подходящий, скорее прокрастинации или по-простому лени, обжорству и просто играм. Я со своими возможностями мог без проблем раздобыть немного денег и скопировать их, а после купить в Старбаксе, Тим Хортонсе или любом другом подходящем заведении горячий шоколад и вкусную пищу, дабы просто расслабляться. И мне это действительно помогло. На душе словно бы полегчало, и я даже устроил на вершине горы небольшую могилу, в которой похоронил свою старую футболку и шорты, на которых осталась кровь моя и матери. Несколько часов я выговаривался рядом с ней, с каждой секундой ощущаю легкости, словно бы одобрение, словно бы мама рядом и улыбается мне. За эти дни я далеко продвинулся в террарии, получив множество интересных предметов в хардмоде, но также я не забывал о других играх. Начал играть в Skyrim, но пока ничего оттуда не доставал, так как не было такой уж необходимости. Почему бы и нет, я думаю. Я вытащил из инвентаря кристалл маны, который в игре добавлял 20 единиц маны. Просто сжать уха. Выдохнул я, когда волна прохлады и одновременно жара прошла по всему моему телу. Это было неожиданно приятно. Дабы создать один кристалл маны, нужно 5 единиц упавших звезд, которых в террарии довольно много. Во всяком случае, каждую игровую ночь я получал минимум 5 звезд. Так что сейчас я начал доставать кристаллы и использовать их. Остановился я на 21-м кристалле, когда я сжал его, и он не исчез, как все предыдущие. Значит, игровой максимум здесь работает, с жалостью протянул я, ощущая, что этими кристаллами я более не могу увеличивать свою ману. Аво, вокруг меня словно бы все растения получили буст к росту. Словно растительный уголок этой горы стал ярче, светлее и больше. Все растения выросли, да даже одно из деревьев стало больше и пышнее. Ладно, теперь водяной выстрел. Достал я из инвентаря книгу магии из террарии. Точнее, это считается магическим оружием, и раньше, держа ее в руках, я ничего не ощущал, но сейчас я словно выучил умение, как в играх. Протянув руку, я захотел использовать это умение, и сразу же из моей руки на довольно приличной скорости вылетела светящаяся вода, которая пронзила дерево и полетела дальше, зарываясь в камень. Мощненько, если дольше держать. В общем, водяной выстрел создавал, словно бы из очень мощного шланга, водяную струю, способную лететь довольно далеко, около 3 километров, если нет препятствия, и разрубать деревья и даже камни. И использовать такую магию я могу долго, что странно. В игре мана тратилась довольно быстро, но здесь я около часа стоял и непрекращающе использовал заклинание, но так и не почувствовал усталости. Дальше же я достал кольца из Диабло, которые увеличивали различные мои характеристики. Для начала Иорданов камень-кольцо, которое добавляло 25% к мане, а также увеличивало урон от молнии. Друга кольцо называлось карликовая звезда. Плюс 40 к здоровью, плюс 40 к максимальной выносливости, ускоряет восполнение выносливости на 15%, минус 12-15 к получаемому магическому урону. Воронья стужа, плюс 150-250 к рейтингу атаки, плюс 15-45 урона от льда, плюс 15-20 к ловкости, плюс 40 к мане, плюс 20% к поглощению урона от льда, нельзя заморозить. Причем я мог достать одно и то же кольцо, если их несколько у персонажа, поэтому в итоге на моих руках оказалось 7 колец, 3 из которых имели одинаковое название, Иорданов камень. Ладно, они вроде не мешают, проверил я, точно ли мне удобно, и на удивление все эти кольца даже не ощущались. Надеюсь, мое везение не приведет меня в мир каких-нибудь демонов. Вытянул я портальную пушку перед собой и выстрелил в скалу. За это время я немного поэкспериментировал с пушкой, теперь то у меня было бесконечное число копий, поэтому я не волновался, что потрачу заряд. Беря ее в руки, можно управлять ей мысленно, так как есть подобие нейроинтерфейса, но также можно открыть этакую голограмму, в которой будет отмечаться, где ты находишься, в какой реальности, на какой планете и так далее, и дать этому месту название. Все новые места сохраняются в базе пушки, и без проблем можно вернуться, но моя первоначальная реальность исчезла, словно ее больше нет. Ладно, удиви меня. Прошел я сквозь портал и оказался в разрушенном городе. Хм, стал смотреть я по сторонам, пытаясь понять, где я нахожусь. Но вскоре я увидел первых людей. Зомби, протянул я, а после вытащил компьютер базы данных, уселся прямо на капот машины. Хм, серьезно, вообще нет людей. Ну, тогда покедово. Открыл я другой портал рядом с собой, а после еще один в стороне, который ведет прямо к местному солнцу. Этот портал без проблем может сдерживать излучение, это то, что он обычно и делает, но после того, как я перешагнул портал в другое измерение, я пожелал, дабы портал в мире зомби перестал сдерживать любое излучение, в общем, земля, думаю, очистится, да. Люк, увидел я темную фигуру в темном шлеме, и перед ним молодого паренька без руки, в другой же у него был световой меч. Эта фигура перевела взгляд на меня. Упс, продолжайте, простите, что отвлек, он твой отец. Проспойлерил я и ушел в другой портал, но пред тем, как шагнуть туда, вытащил ховерборд, ибо видел, что на другом конце явно не земля. На этот раз я оказался на заснеженной горе. Поправочка, заснеженной горе, и рядом со мной постепенно строился какой-то ледяной дворец. Я не вернусь назад, должна я все забыть. Очень мелодичный голос пел, чем сбивал меня с толку. Дворец продолжал расти, увеличиваться в размерах и обрастать деталями. Отпусти, и забудь, и на небо лети зарей. Отпусти и забудь, полярной сияя звездой. Замок вырос настолько, что я теперь парил рядом с его балконом. Хотя, когда я только появился, то возвышался над ним. Встречу я первый свой рассвет. Пусть бушу, к балкону шла молодая симпатичная беловолосая девушка, в своих движениях выражая уверенность и силу, и увидела парящего меня, застыла. Неловко протянул я, не зная, что сказать. Вообще ситуация неловкая для нас обоих, а с учетом моих знаний, возможно, для меня даже более неловкая. «Кто ты?» — воскликнула она, указав на меня пальцем, и в момент ей вскрика во все стороны распространилась волна холода. «У меня вроде как есть кольцо, из-за которого меня нельзя заморозить, пригодилось. Вау, полегче, барышня!» Приподнял я руки, как бы демонстрируя, что я не намерен причинять ей вред. «Я случайно оказался здесь и застыл, в общем, да. Ну, дамским угодником мен явно не назвать». Девушка все еще была на чеку и смотрела на меня большими глазами, в особенности на ховерборд. «Ты как я не умею петь. В смысле, маг, ты умеешь колдовать, ты летишь», указала она мне на ноги. «Это артефакт для полета, называется ховерборд. Позволите», указал я рукой на балкон, и она сначала не поняла, а после отошла на пару шагов и кивнула, так что я аккуратно приземлился и спрыгнул с артефакта. «Как я и сказал, я действительно оказался тут случайно, я путешественник. Я, мое имя Эльза». Она попыталась принять более грозный и надменный вид. «Назовись, Виктор, можешь называть просто Вик. И это магия холода, льда?» — спросил я, осматриваясь. «Из тебя вышел бы неплохой архитектор». «Да, я явно не дамский угодник». Глава 12. Воплощатель сказки. «Так как ты оказался здесь, Виктор?» Дольше, чем надо было, протянула она моим имя, явно неправильно его выговаривая. «И да, язык, как я понял, портальная пушка помогает пользователю понимать языки. Честно говоря, я не понял, как это работает, но результат налицо, ибо сомневаюсь, что она говорила на русском». Было видно, что девушка и сама здорово волнуется, держа свою правую рукой левой, словно прижимая ее ближе к себе, дабы она не навредила мне. «Случайно я не выбираю, где именно откроется портал». Пожал я плечами. «Здесь как-то пустовато», — сказал я, оглядываясь. «Я только что создала это место. И тебе что-то нужно?» «Мне? Нет, я просто просто бегу от себя и проблем, я думаю». Выдохнул я, признавая эту простую истину. «Я думаю, в этом мы похожи». Чуть улыбнулась девушка, но быстро вернула себе более сосредоточенное выражение лица. «Так это магия?» — указала она рукой на все еще парящий ховерборд. «Магический артефакт», — кивнул я. «В вашей местности таких нет?» Вновь повернулся я к балкону лицом и подошел к нему, дабы осмотреться. «Королевство Рилмдил рядом, и там таких артефактов нет», — двинула рукой Эльза, показывая направление, где оно находится. «Но там сейчас должно быть несколько неспокойно, я думаю». «Почему?» — повернулся я к девушке. «Я его королева, и я сбежала», — выговорила она, вздохнула холодным воздухом. «Ау, так я перед королевской особой, впрочем, я так и подумал», — искренне улыбнулся я Эльзе. «Почему же вы убежали? С вашими силами вы можете стать отличной опорой для королевства. Они боятся меня, мои силы, и я приношу ими только вред людям», — сжала она кулаки. «Королевство в той стороне, думаю, у вас не будет проблем добраться туда», — вновь показала она рукой и развернулась на каблуках, пошла вглубь замка. «В смысле бояться? Магия – это дар, способность, которую пользователь может использовать во благо. Впрочем, во зло тоже, но тут зависит полностью от человека», — сказал я после услышанного, из-за чего Эльза остановилась. «Я знаю много мест, где магия – это совершенная норма», — вспомнил я мир Аватар, — «где люди годами учатся управлять своим даром и использовать его силы во благо. Так в чем проблема? Магия – это как меч, им можно защищать, а можно рубить. Тут все зависит от того, кто этот меч держит в руках. Вы явно издалека», — чуть обернулась она головой. «Очень проницательно», — закатил я глаза, после чего послышался тихий смешок со стороны девушки. «То есть вы, или ты, слушай, вместе, откуда я, нет королей, поэтому мне несколько сложно обращаться к молодой девушке на «вы», давайте на «ты». Надеюсь, мне не отрубит за это голову, возможно, нет», — хмыкнул девушка, все еще не полностью обернувшись. «Ты просто боишься своих сил, верно? Из-за страха себя трудно контролировать, когда вокруг много людей, откуда я родом, в таких случаях может помочь психиатр. Это такой специалист, который учился помогать людям с фобиями, страхами и тому подобным. Как доктор, только работает с проблемами человека, не связанными со здоровьем». Все же обернулась она, спросив с интересом. «В принципе, верно, но иногда фобии могут сказываться и на здоровье, ментальное здоровье важно. Мне бы такой специалист не помешал бы», — протянул я и уселся на ховерборд. «Может, нужно пойти в какой-нибудь светлый мир феечек? Ну, там, где добро всегда побеждает зло, где все хорошо, летают бабочки и постоянно радуга. Ладно, меня уже блевать тянет от такого места. Сейчас же я в мире Холодное Сердце, Только вот я ничего особо не помню про него, там были две сестры, между которыми и проходила вся движуха. Я его смотрел лет 10 назад, так что не мудрено, что я уже забыл. Наверное, все-таки одиночество не выход, а то еще какой-нибудь проблемой с головой обзаведусь. Пришел я к такому выводу. «Слушай, а кто правит королевством, раз ты здесь?» «Моя младшая сестра, Анна», — ответила мне девушка, которая так и не ушла. «Ты оставила королевство на свою младшую сестру? Уважаю, у меня никогда не было сестер или братьев». После сказанных слов я вытащил из инвентаря ароматный горячий шоколад и сделал глоток. «Моя сестра сильная, она справится», — не слишком уверенно ответила бледнолицая девушка. «Так ты действительно просто убежала, никому и ничего не сказав?» Повернулся я к королеве с приподнятой бровью. «Ну и что?» С неким вызовом взглянула она на меня и топнула ногой. По полу же пошли магические всполохи. «Ничего, просто поражаюсь твоей беспечностью. Удивительно, как наши ситуации схожи. Ну, не с королевством, а про побег от проблем», — сказал я. «Ладно, тогда удачи, Эльза. Надеюсь, еще увидимся. Я хочу взлететь повыше и осмотреть окрестности». На мои слова девушка не ответила, и я улетел в тишине. Разговор у нас вроде как прошел не особо гладко, но в свое оправдание скажу, что никогда не был мастером в этом. Тем более тут страх себя и своей силы. Я просто вообще не знаю, что ей посоветовать сверх того, что я уже сказал. Да и я для нее странный незнакомец. Поэтому хотя ей, возможно, и было любопытно, она в своем мирке страданий. Взлетев повыше, я увидел то самое королевство, Эрендилу в снегу, а порт так вообще заморожен. Судя по людям, они не то, чтобы были готовы к внезапной зиме. Я же начал взлетать еще выше, выше и выше. Времени у меня было много, поэтому я не спешил использовать портальную пушку. Вообще за 3 дня, проведенные в мире Годзиллы и Кайдзю, я успел проверить границы своих сил. Узнал, что из комиксов ничего вытаскивать я не могу, вот просто не получается. Не из тех, которые имеют физическую копию, не из тех, которые онлайн. То же самое и с придумыванием своих игр и предметов. Я заплатил одному найденному человеку, который в этом шарил, и он за 2 дня сделал небольшую игру типа Мария с описанием предметов типа «Кристалл существования, дает бессмертие, силу и выносливость, сравнимую с богами, осколок прежнего бога хаоса, от которого и зародилась вселенная». Но это не сработало. Точнее, предмет-то я вытащил, только никакого эффекта это не дало. Также я могу вытаскивать предметы не только с ноутбука, что было весьма логично, также можно и с телефона или телевизора, это не принципиально. Главное, чтобы там был сериал или фильм, ну или игра.